Глава 7. На улицах района Эсквилина стояли лужи. Дождь полил опять с неослабевающей силой. Подняв тяжелую решетку и удерживая ее, Маркус показал Сандре на лесенку, которая снова приведет их под землю. На агенте полиции до сих пор были открытые лодочки с каблуком головокружительной высоты. На таких нелегко спускаться, не говоря уже о том, что Сандра по-прежнему боялась крыс. В голову ей пришла одна мысль, и она вытащила из сумки смартфон. Поскольку покрытия не было из-за блокаута, Сандра чуть не запамятовала, что у нее вообще есть сотовый телефон. И это при том, что она, как очень многие, несколько часов назад смотрела на дисплей, практически не отрываясь. Сейчас смартфон можно было использовать лишь как фонарик. Так она включила фотокамеру с подсветкой, направила лучик света в черную бездну под ногами и начала спуск. Но когда оставалось всего несколько ступенек, сотовый выскользнул у нее из рук и шлепнулся на землю. От удара фотокамера словно обезумела. Сандру это отнюдь не огорчило. Можно надеяться, что вспышки, следующие одна за другой, отпугнут грызунов, притаившихся в темноте. Чуть погодя, они снова оказались в галереях. Пенитенциарий шагал впереди с фонариком. Сандра старалась не отставать. С тех пор, как вышли из дома Матильды Фрай, они не обменялись ни словом. Монахиня. Та женщина действительно была монахиней. Сандра думала об этом, не переставая. «Скажи честно, ты думаешь, что он погиб?» «Да», — подтвердил Маркус. 9 лет назад. Он не сомневался. Сандра всем своим существом ощущала его ярость. В Маркусе жило чувство справедливости, ничего общего не имеющее с земными делами. Она часто забывала, что этот человек — священник. Ей хотелось спросить, почему он так уверен, что церковь затмения убила Тоби Фрая. Но вместо этого возмолилась. «Может, передохнем минутку?» Пенитенциарий замедлил шаг, обернулся. Сандра, прислонившись к трубе, растирала щиколотки. «Ладно», — сказал Маркус. Тем более, что все следы обрываются здесь. Да и расследовать больше нечего. Если ты в самом деле думаешь, что Тоби мертв, разве тебе не хочется найти тех, кто виновен в его смерти? Посмотреть им в глаза, спросить, зачем был убит невинный ребенок? Кто-то убивает их одного за другим, с каждым разом все более фантастическим и жестоким способом. С какой стати мне выслеживать этого человека? Сандра догадывалась, что в глубине души он так не думает. Это гнев говорит за него. Что бы то ни было, но она полагала, что хорошо знает этого человека. Он непременно захочет выяснить, чем занимался до того, как потерял память, и почему очнулся скованным в Тулиануме. Надо только дать ему выпустить пар. Маркус уселся на землю. Она же предпочла прислониться к каменной стене. Пусть неудобно, все лучше, чем садиться в грязь. Никому из них не хотелось разговаривать. Сандра проверила, все ли в порядке со смартфоном, который недавно упал. Аппарат работал, мало того, когда включилась вспышка, сделал в автономном режиме целый ряд фотографий. Изображения в разных ракурсах галереи, по которой они проходили. Сандра стала удалять эти снимки из памяти, но вдруг застыла ошеломленная. В полутьме, которую запечатлела камера, явственно виднелись чьи-то ноги. Маркус увидел, как она резко выпрямилась и принялась лихорадочно рыться в сумке. Потом вытащила пистолет и прицелилась в темноту, из которой они пришли. Маркус тут же понял без лишних слов, что они тут не одни. Он встал, подошел к Сандре, посветил фонарем. Из мрака явились три фигуры. Неприкаянные юнцы, возможно, бродяги, вооруженные. Двое с дубинками, но третий сжимал в руке пистолет. Может, то было лишь мимолетное впечатление, но Сандра уловила в их глазах тот же отсутствующий, словно в трансе, взгляд, что и у наркомана из видеофильма, сохраненного в памяти сотового телефона. Того самого, кого причастили черной обладкой и едким натром. «Что вам нужно?» — спросила она. Никто из троих не ответил. «Я из полиции. Не испытывайте мое терпение!» «Все так. Но сколько раз она стреляла с тех пор, как попросила перевода в паспортный стол?» «Конечно, раз в месяц, согласно уставу, ходила на полигон. Но сейчас не была уверена, что управится с оружием». Маркус заметил, как у нее дрожат руки. Он не раз оказывался в скверных ситуациях, но хуже этой не мог припомнить. Троица начала наступление. «Поболтать немного», — отозвался один, наигранно дружелюбным тоном. «Покурить травки, прикинуть, как нам поделить бабу». Остальные двое заржали. «А вдруг ты захочешь оставить ее только для себя?» — спросил один из них. Пенитенциарий быстро обдумывал варианты. «Можно скрыться, он хорошо ориентируется здесь под землей. Но что, если Сандра потеряется? И все-таки стоит рискнуть, ускользнуть во тьму». Маркус взял ее за руку, отступил на шаг. Он что-то задумал, догадалась Сандра и кивнула, давая понять, что готова. Маркус потушил фонарик и приготовился бежать. Будто повинуясь неведомому приказу, все трое внезапно ринулись вперед. Беглецы слышали топот ног все ближе и ближе. Сандра даже различала их мысленным взором, этих хищников, вышедших из тьмы. И тут почувствовала, как что-то коснулось ее головы. Рука? Ее передернуло от омерзения и страха. Она живо представила себе, как одно из этих созданий тьмы отрывает ее от Маркуса, отбрасывает назад, опрокидывает на землю и тащит в свою берлогу. А там они смогут удовлетворить самые безжалостные аппетиты. «У нас не получится!» — простонала она. «Беги!» — приказал пенитенциарий. Она понятия не имела, куда они направляются, только заметила, что галерея становится все уже и уже. Внезапно за спиной у них вспыхнул яркий свет. Затем прозвучали три выстрела, один за другим, и три глухих удара о землю. Трое нападавших рухнули, не издав ни звука. Обернувшись, Маркус и Сандра увидели, как луч света от фонаря приближается к ним. Пенитенциарий немедля взял пистолет из рук Сандры и прицелился в человека, который только что стрелял. «Стой!» — приказал он. Человек, кто бы он ни был, послушался и остановился перед тремя телами, но только затем, чтобы проверить, в самом ли деле они мертвы. Затем конус света сместился так, чтобы вновь прибывшего можно было узнать. Виталий сжимал в руках свою верную беретту. «Добрый вечер, друзья мои!» Их изумление его порадовало. Хорошо, что он пошел искать эту парочку к дому Матильды Фрай. И судя по тому, во что это вылилось, эти двое должны быть благодарны Руфа, который назвал имя малыша Тоби. «Мир праху твоему, таракашка!» «Сукин сын!» — проговорила Сандра. «Как так?» — прикинулся обиженным полицейский. «И это благодарность за то, что я спас вам жизнь! Я не уверена, что мы сейчас в безопасности!» «Больше, чем прежде», — подумал Виталий. «Заметила ли Вега, какой взгляд был у тех троих. «Скажи своему другу, чтобы он убрал пистолет, а потом можно было бы и представить нас. Тебе не кажется?» Сандра повернулась к Маркусу. «Не делай этого!» «Не доверяешь?» — отметил инспектор и отошел, чтобы прицелиться лучше. «Я хотел все обсудить цивилизованно, но...» «И так сойдет. Но хочу напомнить тебе, агент Вега, что совсем недавно я на твоих глазах уложил троих бегущих людей, не истратив ни одного лишнего патрона». Сандра понимала, что в перестрелке Виталий одержит верх. «Предлагаю соглашение». «Слушаю». «Обмен информацией». Виталий задумался на мгновение. «Можно попробовать, но вы первые. Кто он такой?» «Этого я тебе сказать не могу», — отрезала Сандра. Виталий огорченно покачал головой. «Плохое начало. Он не убийца с видео на телефоне», — заверил агент полиции. «А как же кровь, которую мы обнаружили на аппарате? Ты хочешь сказать, что твой друг не страдает носовыми кровотечениями?» «Интересно», — подумал Маркус, — «откуда ему это известно?» «Не надо на меня так смотреть», — расхохотался Виталий. «Мне тараканчик нашуршал!» «Руфа», — подумал пенитенциарий. «Раз инспектор вышел на него через таракашку, значит, он действительно дока». «Ты еще не понял, кретин!» — набросилась на него Сандра. «Кто-то хотел, чтобы мы очутились здесь, на этом самом месте, впутал его, чтобы сбить тебя со следа, и этой фотографией в мобильнике использовал меня как приманку, чтобы вывести тебя на него. Он всех нас использует». «И кто же он такой?» «Мы не знаем». «И зачем это ему нужно?» «Чтобы беспрепятственно убивать приверженцев церкви затмения». Последние слова, по всей видимости, поразили Виталия. «Тебе что-то известно о церкви затмения?» 9 лет назад ее приверженцы похитили Тоби Фрая, возможно, чтобы убить его». Виталий казался ошеломленным. «Кто тебе такого наговорил?» Сандра ни за что бы не призналась, что подсказку ей дал комиссар Креспи. «Ладно тебе, инспектор. Ты сам прекрасно знаешь, о чем речь. Церковь затмения – одно из твоих дел 4-го уровня секретности, верно? Я проверяла в архиве. Твой послужной список недоступен для просмотра». «Не знаю, откуда ты это взяла, но попробуй пораскинуть мозгами. Как по-твоему, раз уж все мои дела 4-го уровня секретности, стал бы я болтать о них, кому попало?» Сандра растерялась. «Может, это очередной блеф? На какие гораздо, Виталий?» Инспектор уловил сомнение в ее взгляде и усилил напор. «Подумай, Вега! Сколько человек в полиции действительно имеет доступ к файлам 4-го уровня? Маркус не понимал, что происходит, но видел, что Сандра колеблется. Но прежде чем агент полиции успела что-то сказать, они услышали шум у входа в галерею. Их заставил умолкнуть негромкий топот, будто войско двинулось строем. Потом... почва под ногами вздыбилась, заколыхалась. Сандра завизжала. Нашествие крыс всех застало врасплох. «Черт, ну и мерзость!» — заорал Виталий, по очереди поднимая ноги в дорогих коричневых мокасинах, чтобы ненароком не раздавить какую-нибудь из гнусных тварей. «Откуда они взялись, проклятые?» Маркусу первому пришло в голову, что крысы от чего-то бегут. «Тибр!» Бросил он, схватил Сандру за руку и встряхнул, приводя в чувство. «Быстрее! Нужно спешить!» Виталий обернулся, в нос ему ударил смрад гнилостных вод. Забыв о мокасинах, он побежал с крысами наперегонки. Наводнение, которого так боялись весь день, наконец началось. Речные воды хлынули в мгновение ока, мутным потоком устремились в галерею, настигнув троих беглецов, которые всплыли вместе с крысами, отчаянно молотя по воде руками. Свет единственного фонарика померк почти сразу. В темноте Сандра изо всех сил держалась за руку Маркуса, но тот боялся, что поток разъединит их. По правде говоря, он не был уверен, что выплывет. Бурным течением их неудержимо несло вперед. Что-то ударило пенитенциария в живот, возможно, обломок дерева, еще что-то стукнуло по затылку. Сандра, совершенно потеряв ориентацию, отчаянно цеплялась за Маркуса. Сумка мешала ей. Она попыталась скинуть ремешок с плеча, но что-то по-прежнему тянуло вниз. Видимо, пряжка зацепилась за платье. Нет, чья-то рука ухватилась за ремешок, а теперь впилась ей в плечо. Даже в кромешной тьме Сандра поняла, что это Витали. Сандра рванулась раз, другой, безрезультатно. Она не знала, как долго еще сможет задерживать дыхание. Наконец, инстинкт самосохранения, вопреки рассудку, подвиг ее на поиски кислорода. И Сандра вдохнула воду. Теряя сознание, она успела почувствовать, как ремешок соскользнул с плеча, и пальцы Витали разжались, отпуская ее. Маркус ощутил, что Сандра держится за него уже не так крепко. «Должно быть, лишилась чувств», — сказал он себе. Грязная ледяная вода проникла в легкие еще немного, и он сам захлебнется. Нужно что-то предпринять, пока не слишком поздно. Он оперся ногой о стену галереи и рванулся вверх. Вынырнул он в верхней части галереи, где образовалась воздушная подушка. Ухватился за трубу свободной рукой, потом подтянул Сандру. Нужно узнать, дышит ли она еще. Маркус прижал ее к себе, приникнул губами к ее губам, пытаясь уловить дуновение жизни. Слава богу, дыхание ощущалось, хоть и очень слабое. Все время, держась за трубу, он попробовал двигаться вперед, чтобы бурный поток снова не унес их. Так они преодолели около 50 метров. И тут Маркус почувствовал, как лицо овевает струя свежего воздуха. Пенитенциарий понял, что они находятся прямо под люком. Нащупал железную лесенку, уходящую вверх. Взвалил на плечи бесчувственное тело Сандры и медленно, с трудом, стал подниматься. Ему удалось открыть люк, толкнув его со всей силы одной правой рукой. Почувствовав на лице мелкие брызги дождя, понял, что они спасены. Правда, вышедшая из берегов река могла настигнуть их и наверху, но воды Тибра не смогли одолеть склона, где располагался спасительный люк. Бережно уложив Сандру на асфальт, Маркус приступил к сердечно-легочной реанимации. Это подействовало. Вскоре она закашлялась, извергая воду. — Ты в порядке? — Да. Кажется, да, — сказала Сандра, с трудом приподнимаясь. Она все еще ощущала теплые губы Маркуса на своих губах. Оба понимали, как им повезло. На плече Сандры от пальцев Витали остались синяки. Сам инспектор наверняка погиб. Но в данный момент их внимание привлекло совсем другое зрелище. Они видели прямо перед собой, как речные воды и пламя пожаров одерживают победу, заполняя центр Рима, раскинувшийся у подножия холма.